то бери свою пушку, вот тебе моя грудь, и будем квиты. Всю ночь Остап провел в Хавире в гостях у бандитов. При свете огарков они пили чистый ректификат, не разбавляя его водой, читали стихи убитого поэта, его друга Птицелова и других поэтов, плакали и со скрежетом зубов целовались в засос. Это были поминки, короткое перемирие, закончившееся с первыми лучами солнца, вышедшего из моря. Остап спрятал под пиджак свой маузер и беспрепятственно выбрался из подвала, с тем, чтобы снова начать борьбу не на жизнь, а на смерть с бандитами. Он продолжал появляться на наших поэтических вечерах, всегда в своей компании иронический, громадный, широкоплечий, иногда отпуская с места юмористические замечания на том новороссийско-черноморском диалекте, которым прославился наш город, хотя этот диалект свойственен и Севастополю, и Балаклаве, и Новороссийску, и в особенности Ростову-на-Дону, вечному сопернику Одессы. Остапа тянуло к поэтам, хотя он за всю свою жизнь не написал ни одной стихотворной строчки. Но в душе он, конечно, был поэт, самый своеобразный из всех нас. Вот таков был прототип Остапа Бендера. «Это все очень любопытно, то, что вы нам рассказываете, сеньор профессора. Но мы интересуемся золотым портсигаром. Не можете ли вы нам его показать?» Я был готов к этому вопросу. Его задавали решительно всюду, и в Европе, и за океаном. В нем заключался важный философский смысл – золото дороже искусства. Всем хотелось знать, где золото. Увы, сеньоры, мистеры, медамы, месье, леди и гамильтоны, я его продал, когда мне понадобились деньги. Вздох разочарования, но вместе с тем и глубокого понимания пролетел по рядам молодых, любознательных и весьма потлатых студентов. «А что стало с вашей комнатой, месье ле профессор, в том переулке, который вы называете таким труднопроизносимым словом, как Мильников? Она занимает так много места в ваших лекциях». К этому стандартному вопросу я тоже был готов. «Мыльников переулок, или, если вам угодно, Виа Мильников, Рю Мыльников, или же Мыльников-стрит, до сих пор существует. Его еще не коснулась реконструкция столицы. Но он уже называется теперь улица Жуковского. Дом номер 4 стоит на своем месте. В квартире давно поселились другие люди, которые, вероятно, не знают, в каком историческом месте они живут. Если вы приедете в Москву, можете посетить бывший Мыльников переулок, дом 4». Мою комнату легко заметить с улицы. На ее окнах имеется веерообразная белая железная решетка, напоминающая лучи восходящего из-за угла солнца. Весьма обыкновенная защита от воров как в Европе, так и за океаном. Время от времени в моей памяти возникают разные события, происшедшие в давние времена в Мыльниковом переулке. Теперь трудно поверить, но в моей комнате вместе со мной в течение нескольких дней на диване ночевал великий поэт Будетлянин, председатель земного шара. Здесь он, голодный, лохматый, с лицом немолодого уездного землемера или ветеринара, беспорядочно читал свои странные стихи, из обрывков которых вдруг нет-нет, да и вспыхивала неслыханной красоты алмазная строчка, например, «Деньгою серебряных глаз дорога» при изображении цыганки, гениальная инверсия. Или «Прямо в тень тополевых теней в эти дни золотая мать-мачеха золотой черепашкой ползет». Или Мне мало надо. Краюшку хлеба, да каплю молока, да это небо, да эти облака».